Сергей Карелин и Валерий Новицкий. Научный маг 5. Берсеркер. Читает Егор Браун. Глава 1. Знак, который я увидел на монументе, был символом Асаама, первобытного перевертышей. Это означало, что мы находимся в храме Асаама, и голос, звучавший в моей голове, был его голосом. Но как такое возможно? Дед говорил, что все храмы Асаама были уничтожены. У вас, наверное, много вопросов. Что ж, я попытаюсь дать на них ответ. Прозвучал все тот же меланхоличный голос в моей голове. И не переживайте, вы в безопасности. Но как такое возможно? Ведь все ваши храмы были уничтожены. Алия задала вопрос, который интересовал меня не меньше. Значит, она тоже слышала голос. И быстро разобравшись с тем, что сейчас происходит, отреагировала соответственно. Действительно, вы правы. Это печальная история. В голосе послышалась горечь. Очень давно мой народ и я подверглись гонениям. Все мои храмы были разрушены, и я практически лишился своих сил. Но чтобы спасти оплот многоликих, мой последователь создал мертвый лес, спрятав меня в его чаще. Это последний мой храм во всем Аландаре. «Это так печально!» — тяжело вздохнула Лания. «Почему все ваши храмы были уничтожены?» — задал я давно интересующий меня вопрос. «Мой народ презирали в первую очередь потому, что мы способны превращаться в монстров. Многие не видели разницы между моими соплеменниками и безжалостными тварями. В свою очередь, храмы были уничтожены, потому что все остальные боялись моих последователей и того, на что способно мое наследие, которое можно было получить. Маги других рас не хотели, чтобы перевертыши были способны становиться моими последователями и получать невиданную мощь. А первобытные, они не могли помочь? Первобытные. В голосе появились раздраженные нотки. Они просто смотрели, не пытаясь ничего сделать. Я просил их, даже умолял. Они оказались глухи к моим просьбам. Но это дела давно минувших дней. «И что же дает ваше наследие?» — поинтересовался я после наступившей небольшой паузы. «Возможность превращаться в любых монстров, а не только в тех, в кого перевертыши умеют обращаться с рождения. Такие перевоплощения чаще всего слабы. Я же даю безграничную силу». Да, возможно, я теперь мог понять тех магов, которые преследовали Асаама. Это действительно было невероятно. Можно было, например, превратиться в монстра истинной ступени, опасного и смертоносного. Такая пугающая сила. Но, разумеется, есть ограничения, продолжил тем временем Асаам. Могущество и размер монстра зависит от ступени перевертыша. Также можно выбрать всего 5 монстров, в которых в будущем ты сможешь обращаться. Это действительно впечатляет. Ты привел сюда Ланию вместе с нами, чтобы дать девочке свое наследие? Догадался я. Да. Давно перевертыши не получали моего наследия. Сначала я сомневался, слишком много зла я видел от людей, да и от первобытных тоже. Но изучив ваши разумы, понял, что помыслы у вас чисты, а поступки благородны. Так что я готов вам довериться. Правда, прежде чем дать наследие Лании, я хотел бы у тебя кое-что попросить. Ирос, запнулся первобытный. Я вас слушаю, твердо произнес я. Если это возможно, я исполню вашу просьбу. Я хочу, чтобы в будущем, когда ты взойдешь на вершину могущества, ты изменил отношение к перевертышам. Создал для них место, в котором они смогут полноценно жить. место, которое не смогут назвать своим домом. «Но с чего вы взяли, что я способен сделать нечто настолько масштабное?» — удивился я. «Ты способен на многое, Ирос Валенштайн». В голосе звучала уверенность, которую я, честно признаться, не ощущал. «Я уверен. Рано или поздно ты сможешь выполнить мою просьбу». «Хорошо. Я сделаю все, что смогу», — тихо произнес я. «Славно. Ну а теперь пришла пора дать этой девочке мое наследие». После этих слов Лания неожиданно обмякла, и упасть наземь ей помешали лишь мои вовремя выставленные руки. Прошло несколько минут, и наконец-то девочка пришла в себе и как-то растерянно посмотрела на меня. «Ты в порядке?» — прошептал я. Она только кивнула головой. Вновь зазвучал голос. «Чтобы получить возможность превращаться в монстра, девочка должна поглотить его кровь. Сейчас, получив мое наследие, она уже подсознательно знает, как это делать. Помните, что всего можно научиться превращаться только в 5 монстров. Используйте мое наследие с умом. И знаете, что чем сильнее монстр, чью кровь она поглотит, тем сильнее будет девочка при обращении в этого монстра. Мы благодарим вас». Поклонился я монументу. Мое движение повторила Алия. «Спасибо, дядя!» — кивнула Лания. «Ты хороший!» Ответом на ее слова был короткий смешок. Видимо, Сааму понравилось такое обращение. Судя по всему, первобытного еще никто так не называл. Ох уж эти дети! «Вы можете выбраться в ворочьи степи по короткому пути под землей. Вам нужно лишь проследовать в проход, который находится в стене за монументом», — заметил первобытный. Еще раз поблагодарив столь чудесным образом появившегося давно забытого первобытного, мы втроем обогнули монумент и направились к видневшимся на противоположной стене гостеприимно распахнутым воротам. Что я думал о происходящем? До этого Лания была лишь балластом. Но теперь, получив наследие, девочка могла стать грозной силой и даже быть нам опорой в будущем. Конечно, для этого нам еще нужно было где-то достать кровь могущественного монстра на ступени бессмертного или истинной ступени. Это крайне непростая задача, но я постараюсь справиться. Пока я размышлял, мы прошли через открытые ворота и оказались в широком коридоре. Пусть его и скудно, но тем не менее освещали магические фонари на стенах. Через пару часов мы все-таки добрались до выхода на поверхность. Земля расступилась над нами, и, поднявшись вверх по широкой лестнице, мы, наконец, увидели яркое солнце. Щурясь, мы выбрались на поверхность, и земля вновь сомкнулась, закрывая проход. А перед нами предстала огромная равнина, залитая солнечным светом. Всюду, куда ни глянь, бескрайнее море зеленой травы, покачивающиеся от сухого и жаркого ветра. Орочьи степи предстали перед нами во всей красе. «Теперь нам нужно найти караван, с которым мы шли», — заметил я. «Давай тогда пройдемся вдоль мертвого леса», — предложила Алия, кивнув назад. Повернувшись, я увидел, что позади нас, в 100 метрах, тянулась полоса уже знакомых мне гнилых деревьев. Мы оказались на самой границе мертвого леса и орочьих степей. Тем временем я вспомнил рассказы братьев-купцов, и, честно говоря, нынешнее наше положение мне сильно не нравилось. Орки промышляли тем, что совершали набеги на соседние со степями королевства и империи и брали магов в рабство, чтобы продать их оккультистам на кровавые ритуалы. Логично было предположить, что если они встретят магов в своих степях, то воспримут это как подарок судьбы и обязательно сделают их рабами. И если верить братьям-купцам, в степях действовало негласное правило. Те маги, которые путешествуют вместе с караванами, торгующими с орками, неприкосновенны. Ведь если бы орки делали рабами все исключения, невзирая на законы и правила, то никто не стал бы торговать, боясь за свою жизнь. А без торговли не может прожить ни один народ. Какими бы ни были неприхотливыми орки, они тоже хотели вкусно есть и пить, да и носить не только грубо выделанную одежду из прирученных ими монстров. Именно поэтому для нас было очень важно примкнуть к каравану. В рабстве я уже был, и вновь попадать в него у меня не было никакого желания. Так что мы двинулись вдоль полосы мертвого леса в поисках отряда братьев-купцов. Но, к сожалению, нам не повезло. Орки появились словно из ниоткуда. Вот только степь была совершенно пустой, и вот уже к нам направляется орочий отряд. И отряд был серьезным. Всего врагов было 10, но среди них было 2 магистра. С такой силой нам троим не справиться. Постепенно орки начали охватывать и нас полукольцом, отрывая от леса. Хотя бежать в мертвый лес не было смысла. У нас не было повелителя, чтобы проложить себе дорогу. Да и после того, что мы в нем видели во время нашего похода, соваться в него втроем — это просто самоубийство. «Схватите их!» — прокатился над степью голос одного из магистров. Нам ничего не оставалось, как направиться в единственную оставленную нам свободную сторону — дальше в степь. Туда мы и побежали, на пределе своих возможностей, но орки были физически сильнее и быстро сокращали дистанцию. «Нужно использовать усиление тела, чтобы оторваться от них!» — крикнул я Алии. Это было то самое плетение, которое я выучил еще давно, находясь в Аспии. На небольшой промежуток времени после применения этого заклинания маг становится сильнее и, соответственно, быстрее. Но после этого действует откат в виде внезапно накатывающей слабости. Но выбора у нас не было, если мы, конечно, не хотим оказаться в лапах преследователей. Ранее я давал Алии на всякий случай свиток с этим плетением. Так что мы с девушкой практически одновременно применили его, и наша скорость сразу же увеличилась в несколько раз. К слову, Лания могла и без какого-либо усиления бежать так же. Вот что значит физиология перевертышей. Однако орки не собирались сдаваться, и нам вслед полетело множество слабых плетений. Видимо, наши враги не хотели навредить нам и желали схватить нас целыми и невредимыми, поэтому не использовали сильных плетений. Но и от тех, что летели в нас, нам приходилось уклоняться, отчаянно виляя во время бега. Но вдруг один из магистров создал плетение воздушной сети. И сеть оказалась настолько широкой, что мы уже не могли от нее уклониться. Так что она спеленала нас с Алией, но не задела Ланию, которая была гораздо более ловкой. Орки, торжествуя победу, перешли на шаг, направляясь к своей добыче. Меня стала охватывать паника. Алия с надеждой смотрела на меня. Нужно было срочно что-то делать. Справиться с орками со своей ступенью я не могу, но это не значит, что не смогу их замедлить. Сконцентрировав много магической энергии в одном плетении, я создал зыбучие пески, которые появились прямо под ногами орков, захватив приличную площадь. Ноги наших преследователей завязли в песке, и, громко ругаясь, они пытались выбраться из песчаного плена. Поняв, что моя хитрость их надолго не задержит, я с помощью воздушного серпа избавил нас с Алией от сети, и мы побежали дальше, к вырывавшейся вперед, но уже собиравшейся спешить нам на помощь Лании. Прошло еще 10 минут ускоренного бега, и мне показалось, что мы уже оторвались от преследователей. Впереди вдалеке я увидел каменное строение, похожее на храм. Если учитывать, что в орочьих степях из камня ничего не строят, то мне сразу стало понятно, что это храм первобытного орков Рдала. Тут я услышал топот множества ног. Обернувшись, увидел, как на огромной скорости к нам приближаются уже другие орки, которые ехали верхом на огромных степных львах. Эти монстры выглядели как земные львы, но их тела были покрыты серебристой шерстью. Среди орков по аурам было несколько магистров и даже один повелитель. Да и львы находились, например, на тех же ступенях. «Да сколько же их!» — обреченно выкрикнула Алия, заметив новых преследователей. «С такими противниками мы ни за что не справимся. Никакие хитрости нам не помогут. К тому же здесь уже бесполезны наши плетения, усиливающие тело». «Я понял. Единственный шанс попробовать спастись — это попасть в храм Рдала. Орки очень уважали своего первобытного». Надеюсь, они не станут бесчинствовать в его обители. К тому же я мог попросить Рдала помочь нам. оставался шанс, что он нас послушает. В конце концов, иного выхода я не видел. «Быстро бежим в храм!» — крикнул я, и девушки поняли меня с полуслова. Мы совершили последний рывок. Нужно было добежать до храма на пределе своих возможностей, что мы и сделали. Орки уже почти догнали нас, когда мы вбежали в каменную арку. Оказавшись внутри храма, мы еле доковыляли до колонны символа Мрдала и свалились на пол от усталости. «И что нам делать теперь?» — спросила Алия с паническими нотками. «Я скажу, что вам делать!» Вдруг прозвучал грубый, яростный голос у меня в голове. «Приветствую юного внука, Волнара Валенштайна, в своей обители!» Рдал обратился ко мне, и это был уже второй разговор с первобытным за один единственный день. До этого я разговаривал лишь с Мельтосом, а тут два столь серьезных собеседника за раз. «Здравствуйте, уважаемый Рдал!» — поклонился я монументу. «Не нужно пустых формальностей. Я ценю в людях простоту и прямолинейность», — хмыкнул Рдал. «Так что вам нужно?» «Нас преследуют ваши почитатели. Могли бы вы сказать им, чтобы они не трогали нас?» «Я не делаю одолжений просто так. Всему есть своя цена», — сказал Рдал, и, судя по голосу, я был готов поклясться, что он сейчас улыбнулся. «Что мы можем вам дать?» — спросил я. «Стань моим последователем, Ирос. Я вижу тебя насквозь. Я уважаю яростных воинов, таких, коим ты и являешься. Я уверен, что ты достоин моего наследия». Вот сейчас я реально растерялся. Многие готовы убить ради получения наследия какого-либо первобытного. Мало кто может удостоиться подобной чести. А тут не я прошу дать мне наследие. Сам Рдал просит меня стать его последователем. Немыслимо. К тому же наследие Рдала считается одним из самых мощных. Пусть ты жертвуешь своим здоровьем при его использовании, но ты все равно становишься во много раз сильнее и в магическом, и в физическом плане. «К тому же, чтоб ты понимал, орки относятся к моим последователям как к равным. Они не станут нападать на тебя и твоих спутников, если ты получишь мое наследие», — добавил Рдал. «Я согласен», — кивнул я. «А какой у меня выбор? Отказаться от такого подарка в данной ситуации безумие». «Вот и славно!» Мне вновь показалось, что первобытный улыбается. «Когда-то я хотел, чтобы твой дед стал моим последователем. Но этот лицемерный дракоша Симлеон первым одарил Волнара своей силой. И, понятное дело, запретил тому получать наследие у меня. Эта паскуда так меня ненавидит, что не позволяет сосуществовать нашим наследием в одном теле». Рдал, видимо, говорил о первобытном драконов Симелеоне. Дед мне рассказывал, что тот враждует с Рдалом, из-за чего получить наследие одновременно от двух этих первобытных невозможно. Так что сейчас, становясь последователем Рдала, я автоматически отказываюсь от шанса в будущем получить наследие от Симелеона, как когда-то сделал мой дед. Но тут уже ничего не поделаешь. «Тогда сейчас я одарю тебя своим наследием», — сказал Рдал. «Приготовься, это будет неприятно». В следующий миг я почувствовал, как мой мозг словно плавится. Боль была намного сильнее, чем когда я получал наследие Мельтоса. Издав истошный крик, я рухнул в руки Алии и сразу обнявшей меня испуганной Лании. В глазах потемнело. Но вскоре боль прошла. Когда я пришел в себя и с помощью девушек сел, прислонившись к монументу, послышались неторопливые шаги орков, заходящих в храм Рдала. Увидев, куда мы направились, они, судя по всему, решили не спешить, посчитав, что мы уже у них в руках. «Вот вы и попались!» — ухмыльнулся массивный орк-повелитель с торчащими изо рта клыками. Я же не ответил. Вместо этого, с трудом поднявшись, резким движением снял с себя мантию, подаренную мне Люциусом Сорендаром. Орки непонимающе наблюдали за тем, что я делаю. Тем временем я снял рубашку, и когда мой торс оказался без одежды, на моей груди загорелся красным светом символ Рдала. Я с вызовом смотрел на растерянных преследователей. Посмотрим, что они теперь скажут.